Глава 5. Неожиданное спасение. Пограничный сектор жизненного пространства цивилизации Тхасмоа. Планета Тюрьма Скох. 76-й исправительный рудник 18-й Иридиевой каторги. Полчаса до окончания суточной смены. «Пошевеливайся, каторжник!» Охранник сопроводил окрик взмахом электроимпульсной нагайки. «Не выполнишь норму, не получишь пайку!» Наэлектризованная нить звонко хлестнула по спине, рассекая кожу и взрывая нервные рецепторы нестерпимой болью. Заключенный надрывно зашипел от боли и изо всех сил впрягся в грязное ярмо никелевой вагонетки. Стремясь как можно быстрее удалиться от охранника, он судорожно заработал изнывавшими от суточной усталости мышцами и поволок тяжело нагруженную тачку к разгрузочной яме, пытаясь обогнать бесконечную вереницу уныло ползущих товарищей по несчастью. Электронный индикатор на кандалах показывал, что до выполнения нормы недостает еще 40 пресс-блоков добытой породы. Это два рейда в самый нижний уровень шахты, а сил осталось едва разгрузить заполненную вагонетку. Измученное тело шевелилось все хуже, ползти становилось труднее с каждым рейдом. Он пытался помогать себе руками, но непрерывная 20-часовая работа измотала его до нельзя. Если не выполнить норму и остаться без пищи, на следующую смену просто не хватит сил. Это грозит потерей сознания прямо в шахте, а подобное означает почти 100% смерть. В подобных случаях охрана обязана вызывать медицинского робота, но обычно она не торопится с этим. У них имеется негласное распоряжение начальству беречь энергию и моторесурс оборудования, и поэтому медпомощь оказывается только физически сильным и выносливым каторжникам, которые могут приносить руднику выгоду еще долго. А он отбывает каторги уже 7-й год, и организм его давно истощен и ослаблен. Заключенный захрипел, втаскивая вагонетку на пандус разгрузочной ямы. Он посмотрел на толкующуюся перед ним очередь каторжников, ожидающих возможности опорожнить свои тачки, и понял, что выполнить суточную норму ему не успеть. Последняя надежда покинула несчастного, измученные мышцы одеревенели от запредельной усталости. Спиной капюшон обмяк, и заключенный бесформенной тряпкой осел на отшлифованные десятками тысяч тел пол пандуса. Толпящиеся рядом каторжники недовольно зашипели, отползая в стороны, и вокруг моментально возникла давка из извивающихся тел и сталкивающихся вагонеток. Ближайший из бригадиров злобно щелкнул заключенного языком по затылку. «Поднимайся, идиот!» – зашипел он. 20 минут до окончания смены! Разгружай свою вагонетку! Скоро откроют клеть подъемника, там отдохнешь! Вставай, тупица, ты задерживаешь всем разгрузку! Что жрать надоело?» «Не могу!» – захрипел заключенный. «Тело не слушается меня! Я пытался! 3-ю смену без еды! Нет сил!» Бригадир изогнулся одной парой рук, придерживая свою вагонетку, а другой переворачивая заключенного на спину. «Да ты не выполняешь свою норму!» Он ухватил его за безвольно лежащую на полу руку и поднес ее к глазам, рассматривая датчик на кандалах. «Проклятие! Ты подведешь всех нас под репрессии!» Бригадир распрямился и расправил спиной капюшон, привлекая к себе внимание. Он быстрыми движениями осмотрелся в толпе и щелкнул языком по затылкам двоих каторжников, тех, что покрепче. «Ты и ты!» – зашипел он. «Хватайте этого доходягу и тащите его в ближайшее ответвление шахты! Быстро! Я послежу за вашими вагонетками! Поторопитесь, болваны, пока охрана не заметила задержку в разгрузке породы! Иначе нам всем ужесточат режим! Хотите получать только 80% пайкового рациона?» Бригадир склонил голову на бок, указывая на лежащего на полу обессиленного заключенного. «А этот все равно умрет в ближайшие сутки. Шевелитесь, породы из его вагонетки разделим поровну и запишем свои ведомости». Каторжники схватили заключенного за спинную пару рук и торопливо потащили прочь, стелясь по каменному полу шахты, чтобы не бросаться в глаза охране в толпе тянущих вагонеток зэков. Жертва не сопротивлялась, силы покинули ее 5 минут назад, но надежда ушла гораздо раньше. Несчастный вяло смотрел на волчащихся его крепышей, уже не чувствуя, как бьется о неровности шахты изможденное тело. Когда-то и он был столь же силен и крепок, и не глуп, пожалуй, даже слишком, что его изгубило. Преуспевающий социолог, обладающий неплохими задатками лидера, он в какой-то момент понял, что окружающие охотно прислушиваются к его мнению, и решил заняться политикой. Выставил свою кандидатуру на городские выборы и даже набрал некоторое количество сторонников. В первые годы все складывалось неплохо. Место в городском совете он выиграл без особого труда и не без оснований посчитал начало успешным. Его политическая платформа основывалась на стремлении справедливо перераспределить между всеми ТХАСМА возможность использовать плоды высоких технологий. Идея была не нова, но традиционно пользовалась популярностью у электората, особенно последние несколько сот лет, когда технологическое расслоение общества превысило все разумные пределы. Когда 12 веков назад война пришедших после неожиданно закончилась появлением истинных потомков создателей и оператор следа запер все конфликтующие расы в собственных жизненных пространствах, демократическая республика Тхасмоа сделала правильные выводы. Правительство и народ взяли курс на еще большее совершенствование демократии и свободы личности, а также на рост науки и укрепление промышленности. Несколько столетий все шло прекрасно, но потом начали сбываться мрачные прогнозы аналитиков от оппозиции. Жизненные территории расы Тхасмоа никогда не отличались богатством ресурсов, что являлось традиционной причиной экспансии, в том числе и военной. Постоянные попытки расширения территорий и вспыхивающие вследствие этого пограничные вооруженные конфликты стимулировали рост науки и развитие технологий, что в свою очередь требовало еще больших ресурсов. Замкнутость этого круга цивилизации Тхасмоа ощущала всегда, но никогда это не являлось препятствием из разряда непреодолимых. Большую часть ресурсного недостатка восполняли галактическая торговля, что-то поступало в республику в качестве военных трофеев и победных репараций. Остальное добывалось своими силами в приграничных солнечных системах, ресурсы которых еще не были исчерпаны. Однако в условиях изоляции подобный баланс был невозможен, и к исходу шестого столетия блокады 150-миллиардная цивилизация впервые столкнулась с безжалостными реалиями ресурсного голода. Высокотехнологичные товары стали медленно, но неуклонно дорожать в связи с ростом цен на сырье, и менее состоятельные граждане были вынуждены все чаще отказываться от пользования продуктами отраслей высоких технологий. Сначала для рядовых граждан перестали быть доступны личные средства транспорта, затем сложная электроника, а позже в разряд дорогостоящих товаров перешла и бытовая техника. С течением веков положение вещей усугубилось настолько, что технологическая пропасть между бедными и богатыми стала фактически непреодолимой. Богатое меньшинство проживало в роскошных городах, в окружении чудес науки и техники. Малоимущее большинство было вынуждено селиться в загородных сельских трущобах и видеть высокотехнологичные изделия лишь со стороны. В демократическом обществе Тхасмоа произошел раскол, и часть окраинных солнечных систем отделились от республики. Не пожелав более быть сырьевыми придатками центра, они основали свое демократическое государство и объявили все имеющиеся в их распоряжении ресурсы его собственностью. Центр лишился серьезного куска сырьевой базы. Окраины остались без научно-технического потенциала. Как следствие, в обеих странах резко возросло недовольство и вспыхнула холодная война монополий. Окраины взвинтили цены на ресурсы. Центр ответил тем же в области поставки и тиражирования технологий. Противостояние верхов всегда в первую очередь сказывается на положении низов. И среди граждан двух государств начала зреть ненависть друг к другу. Вскоре последовали первые вспышки насилия, быстро переросшие в пограничные вооруженные конфликты. Оба государства заторопились обзавестись армиями, и началась гонка вооружений, в результате которой центр исчерпал последние крохи ресурсов, а окраины лишились притока передовых научных разработок, что в первую очередь сказалось на здравоохранении и собственной инженерии. В результате вспыхнула война, которая с переменным успехом длилась почти 200 лет и закончилась заговором нескольких руководящих группировок в правительственных кругах обоих государств. В странах одновременно произошли государственные перевороты, и война за доминирование немедленно переросла в войну за объединение. Объединяться пожелали не все. У свергнутых правительств имелось немало сторонников, в основном из числа весьма состоятельных слоев общества, и гражданская война затянулась на 3 поколения. Наконец, 2,5 века назад она завершилась полным воссоединением расы. С тех пор политический курс и общественное мнение строго придерживались демократии в сочетании с незыблемостью целостности народа и государства. Но экономическая составляющая этой идиллии лежала в руинах. Многовековая война не просто исчерпала остатки ресурсов, она буквально высосала их досуха. И теперь плоды высоких технологий стали поистине на вес Гефтония. Основная масса народа, Тхасмоа, фактически жили едва не в Средневековье. Подобное положение дел вызвало появление новой оппозиции. Однако все прекрасно помнили, к чему привела последняя гражданская война, и поэтому и общество, и правительство ревностно следили за тем, чтобы все конфликты решались исключительно мирным способами. Желающих сеять рознь и разжигать вражду немедленно приговаривали к пожизненной каторге на последних ресурсных планетах окраинных солнечных систем, превращенных в огромные тюремные рудники. Как правило, общественное мнение по этому поводу было единодушно, и оппозиция продвигала свою линию, строго руководствуясь законом. Предложение перераспределить технологические блага между состоятельными и малоимущими на основе принятия новой конституции без насилия приобретали в народе все большую популярность. Оппозиция считала, что новый закон должен обязать состоятельных граждан принять на себя заботы об обеспечении плодами технологий части малоимущего населения. Упрощенно объясняя, все бедные распределялись бы между богатыми, и судебные органы надзирали за исправным соблюдением законов. Вот и на этих принципах бывший политик и нынешний каторжник и выстроил свою платформу. Но едва его политический вес начал приближаться к первым серьезным значениям, быстро выяснилось, что шансов подняться выше у него нет абсолютно никаких. Все оказалось совсем не так, как представлял себе молодой амбициозный социолог. Когда заключенный пришел в себя, он был уже в грязном вонючем трюме тюремного корабля. Рядом пузырился замызганный бассейн с питьевой жидкостью, вокруг которого теснилось несколько десятков обессиленных каторжников. Почувствовав близкое питье, заключенный собрал остатки сил и пополз к бассейну, втискиваясь между зэками. 2 минуты он безостановочно пил грязную жидкость, после чего отполз назад, уступая место кому-то сзади, едва хрипящему от бессилия. «Куда нас везут?» – спросил он у лежащего неподалеку до нельзя истощенного каторжника. «Я чувствую работу гипердвигателей, или это посттравматические галлюцинации?» «Лучше б галлюцинации», – мрачно прошипел тот. «А еще лучше, если б я умер в шахте, угораздил же этих гадов устроить проверку именно сегодня». «Нас везут в Шкахар?» – заключенный почувствовал, как по телу расползается липкий ужас. «Догадливый», — меланхолично ответил зэк. «Политический, что ли? За призыв к насилию, небось?» «Нет», — отрезал бывший политик и растянулся на склизком от жирной грязи полу трюма. Шкахар. Единственная система, отбитая цивилизацией Тхасмоа у инсектората, на момент окончания войны, пришедших после, была самой последней территорией государства. Сразу за ее пределами проходил барьер следа создателей. В системе Шкахара было всего 2 планеты-гиганта, вращающиеся вокруг угасающего светила. Огромная гравитация, высокая радиация, вечный мрак темно-красной атмосферы и злобные, кровожадные, всегда голодные хищники. Дышать нечем, в воздухе вместо привычного метана – углекислота, а это гарантированно медленная и мучительная смерть от удушья. И ресурсы. Много ресурсов. Последняя надежда индустрии республики. Уничтожить хищников в их родных условиях оказалось невозможно. Слишком враждебными были планетарные условия. Охрана разработок обходилась настолько дорого, что сама добыча становилась убыточной. Долгое время на агрессивные планеты смотрели, истекая слюной, пока внезапно случай не позволил обнаружить простой и недорогой способ нейтрализации местной фауны. Хищники любили пожирать живых тхасмоа, не обращая никакого внимания на иных инопланетных существ и синтетические приманки. Если выбросить несколько сотен заключенных в нужные места, они не успеют задохнуться и разложиться, прежде чем зверьё доберется до них. Ради такого пиршества хищники были готовы преодолеть расстояние в 100 километров, и при правильной организации кормления район шахт на несколько недель становился безопасным. В эти дни и добывались ресурсы. Как только об этом стало известно, добывающие компании стали тайно покупать у администрации каторг, находящихся при смерти заключенных. По документам их списывали в умершие, и никто не совал свой язык в эти темные дела. Ресурсы поступали, правительственные круги были довольны, а теневой заработок руководства тюремных планет не оставлял шансов для утечки информации. До цивилизации она просто не доходила, и даже среди заключенных зачастую считалась страшной байкой. Ужас от уготованной ему участи охватил заключенного настолько сильно, что не меньше часа он пролежал неподвижно, впав в молчаливую истерику и проклиная судьбу. Острая резь в сердечном каскаде, внезапно вспыхнувшая в груди, выбила его из ступора, заставляя присоединиться к всеобщему шипению боли. Повсюду на грязном полу корчились зэки, извиваясь в судорогах страданий. Боль отпустила так же внезапно, как вспыхнула, и заключенный захрипел, пытаясь отдышаться. «Что? Что случилось?» Прерывающееся дыхание с трудом выталкивало слова. «Как больно! Корабль выбросило из гипера!» Прохрипел в ответ все тот же зэк. «Компенсатор ускорения старый не выдержал нагрузки. Пробило. Около часа ничего не происходило». И оклемявшиеся зэки недоуменно перешептывались, строя предположения о том, что же послужило причиной остановки. Варианты высказывались один мрачнее другого. Все сходилось на том, что корабль потерпел крушение. Команда покинула судно, а их бросили умирать в трюме. Жужжание отпирающихся запоров заставило разом смолкнуть все разговоры, и в грязном трюме повисла наполненная липким страхом тишина. Мощные створы входного люка разошлись в стороны, и на пороге появился начальник корабельной охраны во главе отряда вооруженных солдат. «Граждане республики», — заявил он, — «от имени и по поручению представителя правительства я произвожу набор в армию. Все желающие посвятить остаток жизни военной службе могут сейчас же подписать контракт и получить свободу. Медицинская помощь и усиленное питание входят в условия контракта. Кто заинтересовался? На выход!» Заключенный торопливо поднял тело, расправляя спиной капюшон, и поспешил к дверям, стремясь опередить толпу, бросившуюся туда же со всех сторон.